реки смотрит с холма. Ищет в песке ночную звезду. Ту, что с небес упала вчера. В медленный день ночью она спит у огня, спит у огня, спит до утра. Медленно.